Книжка четвертая. Глава первая. Для чего надо читать книги? Мешает нам жить спокойно не только наше пристрастие к богатству и власти, но и всякое другое пристрастие. Например, пристрастие к досугу, к путешествиям, к чтению книг. Одним словом, ко всему, что вне нас, что не нужно нам, из-за чего мы попадаем под чужую власть. Неразумные люди думают иногда, что они несчастны, если им приходится много писать или читать, или наоборот, если им бывает некогда писать или читать. Если ты недоволен твоим писанием или чтением, то зачем тебе оно? Нет, я доволен. И потому самому мне досадно, что мешают моему удовольствию. Какое же это довольство, если ему могут помешать? Для довольства нужно прежде всего, чтобы ему ничто не могло мешать. Мне надо стараться служить другим, а не себе. Мне надо быть всегда готовым оказать людям ту помощь, которую они от меня просят, если я могу по совести оказать ее. Когда я буду постоянно работать для других, то не стану жалеть о том, что не успел прочесть или написать какую-нибудь книгу. Точно так же, как будучи голоден, я не жалею, что ем, а не читаю или пишу. Только тот, кто хочет похвастать перед людьми своими знаниями или умом, станет читать или писать книги в то время, как ближний просит его делом помочь ему. Чтение книжки не есть дело, а приготовление к делу. Когда представляется случай делом помочь человеку, то следует, не задумываясь, отложить чтение даже самой хорошей и полезной книги. Ведь такие книги только для того и пишутся, чтобы приготовлять читателя к добрым и полезным делам. Значит, когда мне приходится показать на деле то, к чему я готовился, то я не могу уже отговариваться тем, что мне будто бы нужно все еще приготовлять себя к делу чтением или писанием книжки. Мы никогда не стали бы досадовать на то, что нам мешают читать, если бы всегда читали книги для того, чтобы выучиться лучше жить. Для этого только и стоит читать книги. Мы должны читать книжку, например, о нашей воле, только для того, чтобы выучиться управлять ею. Книжку о наших желаниях для того, чтобы достигать желаемого. И желать только того, что следует. А книжку о наших обязанностях для того, чтобы никогда не отступать от них. Если бы мы читали книги для этого только, то не сердились бы на то, что наше чтение прерывается. Но наоборот, радовались бы, что приходится на деле поступить так, как учат хорошие книги. Ты так зачитываешься полезными книжками, что жалеешь, когда люди отрывают тебя от этого занятия. Ты смеешься над человеком суетным, который веселится праздным забавам, и думаешь, что читать полезную книгу никогда не суетно. Посмейся лучше над собою, потому что читать полезную книгу так, только для одного себя, как ты ее читаешь, так же праздно и суетно. Страдания и недовольство у обоих вас будут одинаковы, и ты ведь не сможешь сказать «Да будет так, как угодно Богу», а будешь говорить «О, какой я несчастный! Мне хотелось заняться чтением прекрасной и полезнейшей книги. И вот вместо того, изволь исполнять просьбы этого докучливого человека». «А разве, — отвечу я тебе, — твоя обязанность в том и состоит, чтобы читать книги в то время, когда от тебя просят помощи? Тебе надо знать и помнить одно. Что хочет Бог, чтобы ты сделал теперь, и чего Он не хочет? Недавно Он устроил так, чтобы ты был в одиночестве, чтобы ты беседовал сам с собою, читал, писал, подготовлялся к добрым делам. А сегодня Он послал к тебе людей, которые просят тебя помочь им, делом. Этим самым Бог как бы говорит: «Выходи из своего одиночества и покажи на деле то, чему ты выучился, потому что пришло время и тебе, и людям увидеть пользу того, о чем ты читал и думал. Не ударь же лицом в грязь, не сетуй на людей за то, что они прервали твое занятие. Ведь если б не было людей, то кому бы ты служил и к чему было бы читать книжки о том, как лучше служить людям?»